Корейская война. 25 июня 1950 года войска Северной Кореи перешли границу между двумя частями Корейского полуострова. Официально было заявлено, что это Южная Корея атаковала северян, которые были вынуждены защищаться. На самом деле правительства обеих Корей никогда не скрывали желание распространить свою власть на другую половину. Принято считать, что Корейская война была своеобразным вооруженным противостоянием между Советским Союзом и Китаем с одной стороны и Соединенными Штатами с другой. Но официально СССР в конфликте не участвовал. Сталин отказался от подобного варианта, предвидя возможность его перерастания в полномасштабную войну с применением ядерного оружия. Однако северокорейские войска были подготовлены при участии советников из СССР и имели на вооружении советские танки Т-34. 6 июня в Южной Корее отмечается День поминовения Memorial Day всех жертв Корейской войны 1950-1953 годов, которая окончательно превратила Корею в два враждующих лагеря. Раздел страны на две части по 38-й параллели произошел раньше, 10 августа 1945 года, и главным тогда был вопрос, кто будет брать в плен находящихся в Корее японских солдат. Капитуляцию в северной части принимали советские войска, а в южной – американские. Но несколько лет спустя между двумя половинами Кореи началась полномасштабная война. Ее жертвами стали множество солдат и мирных жителей, памяти которых и посвящена эта скорбная дата, установленная в честь дня подписания перемирия, завершившего вооруженное противостояние. Принято в этот день проводить траурные церемонии на военных кладбищах и встречи ветеранов. В уже упоминавшемся апокрифически художественном дневнике Берии в эти даты записано 30 июня 1950 года. Работаю в Москве 11 лет, а кажется, прошло 100 лет. А другой раз подумаешь, как один день пролетело и летит. В Корее наступаем. Уступить здесь нельзя. Приходится рисковать, потому что связываться с США впрямую опасно, а уступить еще опаснее. Совсем обнаглеют. 6 ноября 1951 года Лаврентий Берия выступил с докладом на торжественном заседании Московского совета. Одной из главных тем его выступления был рассказ о том, что западные державы во главе с США готовы начать войну против Советского Союза. Эти господа везде и всюду болтают о мире и в то же время готовят новую войну, открыто брецают оружием и хвастливо козыряют какими-то, так сказать, фантастическими снарядами, говорил Берия. Пафосные слова перемежались сообщениями о том, что, согласно данным советских спецслужб, потенциальные противники готовы к войне не только на уровне идеологии и пропаганды. Уже разработан и принят подробный план военных действий. Деятели Соединенных Штатов не перестают болтать о своих будто бы мирных намерениях, говорил Лаврентий Павлович. Они, видите ли, не прочь сохранить мир, но на условиях, которые будут продиктованы Соединенными Штатами. А каковы эти так называемые условия? Народы мира должны стать на колени перед американским капиталом, отказаться от своей национальной независимости, принять ту форму правления, какую навяжут американские советники, вести у себя американский образ жизни, развивать лишь те отрасли хозяйства лишь в тех размерах, какие угодны и выгодны американским монополистам. Была предпринята попытка создания глобального противовеса плану Маршалла. В апреле 1952 года в Москве прошло международное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону торговли, альтернативную долларовой. Идею поддержали страны Латинской Америки, Иран, Эфиопия. В работе совещания участвовали представители европейских государств, не принявших план Маршалла, Швеции, Австрии, Финляндии, Ирландии и Исландии. Обсуждался вопрос о создании собственного общего рынка и введении межгосударственной валютной единицы для расчетов. Материалы совещания были выпущены отдельным 300-страничным изданием «Международное экономическое совещание в Москве» 3-12 апреля 1952 года в том же году. В октябре 1952 года в Москве прошел очередной 19-й съезд Коммунистической партии, первый после 13-летнего перерыва. С отчетным докладом ЦК ВКПБ выступил Маленков. Доклад по изменениям в уставе ВКПБ делал Хрущев. Партия была переименована в КПСС. Берия на съезде выступал 7 октября, как руководитель программы создания ядерного оружия. Он делал доклад по внешнеполитической обстановке, в котором было заявлено о приверженности СССР мирного сосуществованию, несмотря на угрозы ядерного удара по СССР со стороны руководства капиталистических стран. В адрес руководства США было высказано предупреждение о недопустимости проводимой политики ядерного шантажа. «Если враг осмелится пойти на нас войной, — сказал тогда Берия, — то Советский Союз, стоящий во главе лагеря мира и демократии, сумеет дать сокрушительный отпор любой группировке агрессивных империалистических государств, сумеет разгромить и покарать взорвавшихся агрессоров и поджигателей войны». 14 октября на съезде выступил с речью Сталин. Это было его последнее публичное выступление. На 19-м съезде КПСС Сталин был вновь единогласно избран, хотя в своей речи, вопрос, насколько искренне, просил об отставке, говоря, что он стар и устал. 31 октября 1952 года в Кремле состоялось первое заседание нового органа партийного руководства Бюро Президиума ЦК КПСС, созданного по предложению Сталина на 19-м съезде партии. В составе бюро было 9 человек: Берия, Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Первухин, Сабуров, Сталин, Хрущев. Не были включены в него такие видные советские деятели, как Молотов и Микоян. Первое заседание прошло в кабинете Сталина. Всем бросилось в глаза отсутствие Ворошилова, что было сочтено признаком ухудшения отношений между ним и Сталиным. При этом официально бюро как бы и не существовало. О нем не говорилось в новом уставе КПСС и в опубликованных решениях съезда. В то время Лаврентий Павлович не имел официально никакого отношения к репрессиям, новый виток которых начал раскручиваться в послевоенные годы.